Единственный выход. Александр Васильевич Кизилов впервые в жизни не знал, что делать. Вот уже больше 10 лет он руководил издательством «Суть», которое специализировалось на изданиях классики для детей. А вчера к нему в кабинет пришел коммерческий директор и сказал: «Надо останавливать издание книги «Сказка о рыбаке и рыбке». Это еще почему? Резко изменилась конъюнктура. Продажи книги «Сказка о царе Салтане» почти остановились. Дети ушли в интернет и уже не хотят никакой классики. Аналитики считают, что книга продаваться не будет». «Что ты предлагаешь? Сказка о рыбаке и рыбке заявлена во всех планах. Единственный вариант — сменить название книги». «Ты в своем уме? Это ж Пушкин». «Нам нужно современное название только на обложке, а на титульном останется все по-старому». «Но это же дикость какая-то. Так никто никогда не делал». «Нет другого выхода, иначе продажи встанут. Дети идут с родителями по книжному магазину, и те спрашивают их елейным голосом: «Хочешь, я куплю тебе сказку о рыбаке и рыбке?» «Нет», — уверенно отвечает малыш, — и все, они идут мимо. «И что, у тебя есть вариант нового названия?» «Откуда? Я ж коммерсант. А название — дело творческое». И вот со вчерашнего дня Александр Васильевич неотступно думал над названием. На глаза попался сын Андрей, который спешно собирался в институт. «Сынок», — обратился к нему Александр Васильевич, — «может, поможешь? А что надо сделать?» «Да вот необходимо придумать современное название для сказки Пушкина «Рыбаке и рыбке». «Пап, может, тебе отдохнуть ездить? Чувствую я, ты в конец замотался на своей работе». «Сынок, бизнес под угрозой. Аналитики говорят, что со старым названием покупать книгу не будут. Вот коммерческий директор и предложил поменять название, а заодно и обложку, если вы так считаете. А о чем сказка?» «Ты разве в детстве ее не читал?» «Я много чего читал. Ты вкратце расскажи, в чем там суть, а то мне в институт надо». «Ну, там старик поймал золотую рыбку, а потом по ее просьбе отпустил. Рассказал жене, а то ну его пилить, мол, почему ты то не попросил, почему ты другое не попросил. Ну и несчастный старик каждый раз после скандала с женой идет к морю и кличет золотую рыбку». «Что делает?» «Кличет, в смысле, зовет». «Уверен?» «Конечно, у Пушкина это так и звучит. Стал он кликать золотую рыбку». «И сколько раз он ее кликает?» «Раз 3-4. «Все, есть название. И только потом попробуй не сказать, что у тебя сын гений». «Ну, не томи, какое название?» «Золотая рыбка в 3 клика». «Думаешь, дети поймут?» «Гарантирую, книгу с руками оторвут». «И что вы думаете?» Сын оказался прав.